Глава 4. Финансовая дань метрополии. Эпиграф. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что «искушаете меня, лицемеры». «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарю кесарева, а Божие Богу. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 17-21. Налоги метрополий до римского владычества. На протяжении большей части своего существования Иудея была вассальным государством или имела статус провинции в составе той или иной империи. В этих случаях Иудея должна была платить налоги метрополии государству, которому она подчинялась. Длительное время с Иудеи взимался налог, называемый форос. Этот налог был учрежден еще Дарием I, персидским царем, тем самым царем, который помогал евреям вернуться после Вавилонского плена на родину и оказывал содействие в строительстве Второго Иерусалимского храма. Затем форос продолжал взиматься при египетских царях Птолемеях и сирийских царях Селевкидах. Данный налог был распространен в Древнем мире и имел три взаимосвязанные особенности. А. Налогоплательщиками были не отдельные лица, а община – город, народ, племя. Иными словами, это был коллективный налог. Б. Сумма налога распределялась между отдельными административными единицами, образующими общину, или между отдельными членами общины. Царь при этом не вмешивается в то, как община распределяет бремя налогов. В. Величина налога была постоянной, независящей от текущей экономической ситуации, прежде всего от величины урожаев. Фактически форос – это дань, которую побежденные уплачивают победителю. Цицерон называл этот налог наградой за победу и штрафом за войну. То есть это что-то вроде постоянной, бессрочной военной контрибуции. В некоторых случаях, например, в случае оказания какой-то серьезной услуги царю, зависимые территории могли частично или полностью освобождаться от фороса. Конкретно эта обязанность возлагалась на первосвященника, который установленную сверху сумму выплачивал из казны Иерусалимского храма.